На противоположном конце помоста у стены над мечущейся тенью склонился Башрак. Его огромное тело усеяли волосатые бородавки размером с кулак. Два подобия лица гримасничали, уместившись на каждое из широких щек. Тварь неожиданно выпрямилась. Каждая ее нога представляла собой три конечности, слитые воедино. Каждая рука состояла из трех рук и подняла вверх бледную фигуру. Человек болтался на длинном, как копье, штыре. Мгновение несчастный брыкался, как вынутый из ванночки ребенок, пока Башрак не припечатал его к стене с трупами. Схватив огромный молот, тварь стала забивать штырь, выискивая невидимый паз. Воздух снова огласили вопли. Оцепенев, Ахкеймион смотрел, как Башрак поднес второй штырь к животу жертвы. Вопль превратился в душераздирающий вой. Затем на колдуна пала тень. «Страдания», — сказал голос глубокий и близкий, словно прошептал в самое ухо. Резкий внезапный вздох и совершенно неуместный здесь вкус теплого воздуха Карасканда. На мгновение напев сбился, Ахкеймион вспомнил об истинном положении вещей в мире и увидел очертания обычьего холма, обрамленного созвездиями. И тут над ним встал сам Микеритрик. Он глядел на Науцеру, еще живого, висевшего среди разинутых ртов и агонизирующих тел. «Страдания и разложение», — продолжал нелюдь гулким нечеловеческим голосом. «И кому придет в голову, Сисватха, что в этих словах можно найти спасение?» Микеритрик стоял в странной нарочитой позе, присущей нелюдям Инхараим, сцепив руки за спиной и прижав их к пояснице. На нем были одежды из прозрачного дамаста, а сверху – кольчуга из немеля в виде перекрывающихся кругов переплетенных журавлей. Концы металлических цепочек спускались до земли по складкам его платья. «Спасение!» – выдохнул Науцера голосом Сисватха. Он поднял распухшие глаза на нелюдского князя. «Неужели дело зашло так далеко, Китингира? Неужели ты помнишь так мало?» Прекрасное лицо нелюдя на миг исказил ужас. Зрачки сжались в точки, подобные остриям игл дикобраза. После тысячелетних занятий колдовством этот квуя носил метку, и она была куда глубже, чем у любого адепта, как цвет индиго на фоне воды. Несмотря на сверхъестественную красоту и фарфоровую белизну кожи, лицо его казалось пораженным проказой и увядшим, словно угли, некогда полные огня, а теперь потухшие. Говорят, некоторые квуя помечены так глубоко, что вблизи хоры они покрываются солью. «Помню», — отозвался Микеритрик, взмахнув рукой в жесте одновременно жалком и величественном. «Но ведь я возвел такую стену», словно подчеркивая его слова. Луч солнца упал на стену и окрасил тела мертвых алым. «Мерзость!» – плюнул Науцера. Сети вокруг пригвожденных тел затрепетали. Справа, где стена изгибалась, раскачивалась взад-вперед мертвая рука, словно помахивала невидимым кораблям. «Как и все монументы и памятники», – ответил Микеритрик, касаясь подбородком правого плеча, что у нелюдей было знаком согласия. «Что они есть, как не протезы, говорящие о нашей беспомощности и немощи. Я могу жить вечно, но, увы, все, чем я живу, смертно. И твои мучения, Сисватха, есть мое спасение». «Нет, Китингира». Усталость в голосе Сисватхи наполнила душу Ахкеймиона страданием, слезы выступили на глазах. Его тело помнило этот сон. «Все не так, я читал древние хроники. Я изучал письмена, вырезанные в высоких белых чертогах до того, как Кельмамас приказал разбить твои изображения. Ты был велик, ты был среди тех, кто взрастил нас, кто сделал нарсирайцев первыми среди племен людей. Ты не был таким, мой князь, ты никогда не был таким». И снова странный жест, неестественный кивок в сторону. Одинокая слеза пробежала по щеке. «В том-то и дело, Сисватха, в том-то и дело, когда угасает нежность, раскрывается рана. В этой простой реальности вся трагедия и страшная истина бытия нелюдей. Микеритрик прожил сотни человеческих жизней, даже больше. Каково же это, думал Ахкеймион, когда все воспоминания, и прикосновение возлюбленной, и тихий плач ребенка, вытесняются накопившимся страданием, ужасом и ненавистью. Чтобы понять душу нелюдя, некогда писал философ Гатагга, нужно всего лишь обнажить спину старого непокорного раба. Шрамы, шрамы поверх шрамов, вот от чего они безумны. Все, я все время меняюсь, продолжал Микеритрик. Я делаю то, что мне ненавистно. Я бичую свое сердце, чтобы помнить. Ты понимаешь, что это значит? Вы мои дети. Должен быть иной путь, прошептал Науцера. Нелюдь склонил безволосую голову, как сын, охваченный раскаянием перед лицом отца. Я меняюсь. Когда он поднял глаза, на его щеках блестели слезы, другого пути нет. Науцера вывернулся на гвоздях, прибивших к стене его руки, и закричал от боли. «Тогда убей меня, убей, и покончим с этим. Но ты же знаешь, Сисватха, что, что я знаю, знаешь, где спрятано копье цапля?» Наутцера уставился на него, глаза его округлились от ужаса, он стиснул зубы от боли. «Если бы я знал, это ты сейчас был бы в оковах, а я терзал бы тебя». Микеритрик дал ему пощечину с такой силой, что Ахкеймион подпрыгнул. Капли крови забрызгали оскверненную стену. «Я выпотрошу тебя», — проскрежетал нелюдь. «Хоть я и люблю тебя, я выверну твою душу наизнанку. Я освобожу тебя от ложного представления о человеке и выпущу зверя, бездушного зверя. Этот воющий зверь откроет истину всех вещей, и ты расскажешь мне». Старик закашлялся, захлебываясь кровью. «А я, Сисватха, я запомню». Ахкеймион увидел, как нелюдь стиснул зубы. Глаза Микеритрига сверкнули, как острые солнечные лучи. Вокруг его пальцев появились пылающие оранжевые кольца, концы пальцев закипели. Ахкеймион тут же узнал напев, твуйский вариант Лигитауа. Своими вулканическими пальцами Микеритрик охватил лоб Сисватхи, огненной пилой впиваясь в его тело и душу. Наутцера взвыл диким голосом. «ТСС», — прошептал Микеритрик, стискивая скулы старого колдуна. Он стер слезы большим пальцем. «Тихо, дитя». Наутцера мог только часто дышать и содрогаться в конвульсиях. «Пожалуйста», — произнес нелюдь, — «пожалуйста, не плачь». И тут Ахкеймион взревел. «Наутцера». Он не мог смотреть на это, только не опять, только не после багряных шпилей. «Это сон, Наутцера, это сон». Великий Дагляш онемел. Чайки и вороны взлетели и зависли в воздухе. Мертвые тупо смотрели на море. Наутцера отвернулся от ладони Микеритрига и посмотрел на Ахкеймиона, тяжело дыша в ледяном воздухе. «Но ты же мертв», — прошептал он. «Нет», — ответил Ахкеймион, — «я выжил». Исчезли помосты и стена, смрад разложения и пронзительные крики птиц-падальщиков. Исчез Микеритрик. Ахкеймион стоял в пустоте, не в силах вдохнуть, не веря в реальность такой перемены. «Как ты остался в живых?» — кричал в его мозгу Наутцера. «Нам сказали, что тебя захватили шпили». «Я, Ахкеймион, Акка, все в порядке?» Почему он казался себе таким маленьким? У него были причины не говорить правду. «Я, где ты? Мы пошлем за тобой кого-нибудь. Все сделаем как надо. Месть будет неотвратимой. Забота, сострадание к нему, нет, Наутцера. Нет, ты не понимаешь. С моим братом поступили подло. Что еще я должен знать?» На один сумасшедший миг он ощутил себя невесомым. «Я солгал тебе». Долгое мрачное молчание, наполненное всем, что не высказано. «Лгал? Ты хочешь сказать, что шпили тебя не похищали?» «Нет, то есть да, они похитили меня, и я действительно сбежал». В его голове пронеслись видения безумных дней в Яти, ослепление Ксинима, кукла Вати, божественное проявление Гнозиса. Он вспомнил крики людей. «Да, ты правильно поступил, Ахкеймион, это должно быть на века занесено в наши летописи. Но при чем тут ложь?» Притом, тело Ахкеймиона в Карасканде сглотнуло ком в горле. «Есть еще одно. То, что я скрыл от тебя и остальных». «Что же?» Анасуримбар вернулся. Долгое молчание, странное, как будто преднамеренное. «Что ты сказал?» Предвестник явился, Наутцера. «Мир на краю пропасти, мир на краю пропасти». Любые слова, повторенные много раз, даже такие, теряют смысл. Именно поэтому, как понимал Ахкеймион, Сисватха наградил своих последователей проклятием, отпечатком собственной истерзанной души. Но сейчас, признаваясь во всем Наутцере, он произнес эту фразу как в первый раз. Возможно, он просто не подразумевал такого смысла. Определенно нет. Наутцера был слишком ошеломлен, чтобы разгневаться, услышав признание в предательстве. В его ином голосе звучала тревожная пустота, почти безмятежность. Только потом Ахкеймион понял, что старик ужаснулся, как сам он несколько месяцев назад, что он напуган, поскольку оказался перед лицом событий, слишком грандиозных для него. Мир на краю пропасти. Ахкеймион принялся описывать свою первую встречу с Киллхусом под стенами Мамимна, когда Прейс попросил его присмотреться к Скюльвенду на Юру. Он отметил ум Киллхуса и даже, в качестве доказательства его интеллекта, постарался объяснить усовершенствования, которые тот внес в логику Айенсиса. Он поведал о неуклонном восхождении Киллхуса к власти над священным воинством, используя и собственные впечатления, и рассказы Прейса. Наутцера уже знал, видимо, от своих информаторов, близких к императорскому двору, что среди людей Бивня выдвинулся некий человек, называющий себя пророком. Но пока эти сведения дошли до Тьерса, Имя Анасуримбар превратилось в Насури, и на пророка не обратили внимания, сочтя его одним из ловких фанатиков. Затем Ахкеймион рассказал обо всем, что случилось в Карасканде. Приход Падираджи, осада и голод, растущее напряжение между ортодоксами и заудунини, объявление Килхуса лжепророком, откровение под темными ветвями Умяки, где Килхус открылся Ахкеймиону, как Ахкеймион исповедовался сейчас. Он рассказал Наутцири обо всем, кроме Эсменит. Когда Килхуса освободили, даже самые убежденные ортодоксы пали пред ним на колени, а кто бы ни пал. После поединка с Кюльвенда Скутием Сарцилом, первым рыцарем-командором, оказавшимся шпионом-оборотнем. Подумай, Наутцира. Победа с Кюльвенда доказала, что эти демоны, искали смерти воина-пророка. Все именно так, как говорил Айенсис. Человек всегда принимает продажность за доказательство невинности. Пауза. Негативно настроенная часть его души вспомнила, что Наутцира никогда не читал Айенсиса. «Да-да», с нетерпением беззвучно сказал старый колдун. Воин-пророк заразил их, как лихорадка. Священное воинство сплотилось, как никогда прежде. Все великие имена, за исключением Конфаса, склонились пред Анасуримбаром, целуя его колено. Гатиан плакал и обнажал грудь перед его мечом, а затем они пошли в бой. Какое это было зрелище, Наутцира, великое и ужасное, как наши сны, голодные, больные. Шатаясь, они вышли из врат, мертвецы вступили в войну. Видения погибших снова промелькнули в темноте. Тощие мечники в хаубергах, рыцари на ребристых хребтах коней, в небе грубый штандарт со знаком круга распятия. Что случилось? Невозможное. Они победили. Их нельзя было остановить. Я до сих пор глазам не верю. А Падираджа? Спросил Наутцира, Каскамандри. Что с ним случилось? Его сразил собственной рукой воин-пророк. Прямо сейчас священное воинство готовится выступить на Шейме и Кишаурим. И не осталось никого, способного преградить им путь, Наутцира. Они не могут не победить. Но почему? Вопрошал старый колдун. Если Анасуримбар Килхус знает о существовании консульта, если он тоже верит, что второй Армагеддон близится, зачем он продолжает эту глупую войну? А вдруг он просто обманывает тебя? Тебе это не приходило в голову? Он может их видеть. Даже сейчас он продолжает очищение. Нет, я ему верю. После смерти Сарцелла более десятка знатных и влиятельных воинов исчезли, оставив своих подчиненных в недоумении, и даже самые ярые ортодоксы потянулись к воину-пророку. После гибели Падираджи шпионов искали и в Карасканде, и во всем священном воинстве. Насколько было известно Ахкеймиону, только двоих тварей обнаружили и изгнали. Это невероятно, Акка. Все три моря поверят ему, или сгорят. Сознание того, какой ужас вскоре будут вызывать посланцы Завета, доставляло мрачное удовлетворение. Столетиями над ними смеялись. Столетиями они терпели презрение и даже оскорбления, которыми Джнан награждал отверженных. Но теперь, месть – сильный наркотик, и он побежит по венам адептов Завета. «Да», – воскликнул Наутцира, – «именно потому мы не должны забывать о важном. Уничтожить консульт нелегко. Он попытается убить Анасуримбара, несомненно». «Несомненно», – согласился Ахкеймион, хотя по какой-то причине мысль об убийстве в голову ему не приходила. «Значит, прежде всего», – продолжал Наутцира, – «ты должен всеми силами его защитить. Никто не должен повредить ему. Воину-пророку моя защита не нужна». Наутцира замолк. «Почему ты так его называешь?» «Да потому что никакое другое имя ему не подходит», подумал Ахкеймион. «Даже Анасуримбар». Но что-то, возможно, глубокая неуверенность, заставляла его молчать. «Ахкеймион, ты всерьез считаешь этого человека пророком?» «Я не знаю, что и думать. Слишком много всего произошло. Не время для сентиментальных глупостей. Перестань, Наутцира. Ты не видел этого человека?» «Нет, не видел, но увижу». «Что ты хочешь сказать? Собрат по школе Завета прибудет сюда?» Эта мысль встревожила Ахкеймиона. Мысль о том, что другие адепты увидят его унижение. Но Наутцира пропустил вопрос мимо ушей. «А что наши братья из школы Багряных Шпилей думают обо всем этом?» В его тоне звучала саркастическая насмешка, но она была вымученной, почти болезненной. На совете Элиазар походил на человека, чьих детей только что продали в рабство. Он не мог заставить себя посмотреть на меня, не то что спросить о консульте. Он слышал, какой разгром я учинил в Яти. Думаю, он меня боится. Он придет к тебе, Ахкеймион. Рано или поздно он придет. Пусть приходит. Каждую ночь предъявляются счета и должников призывают к ответу. Теперь все будет исправлено. Здесь нет места мщению. Ты должен обращаться с ним как с равным, держать себя так, словно тебя никогда не похищали и не пытали. Я понимаю, как ты жаждешь возмездия, но ставки в этой игре так высоки, что перевешивают месть. Ты это понимаешь, как понимание справиться с ненавистью. Я все понимаю, Науцера, Аана Сурембар, что Илиазар и остальные думают о нем. Они хотят, чтобы он был самозванцем, это я знаю. А что они о нем думают, я понятия не имею. Ты должен внушить им, что Аана Сурембар наш. Ты должен убедить их, что случившееся в Ати детская игра по сравнению с тем, что будет, если они попытаются его схватить. Воина пророка схватить невозможно. Он вне этого. Ахкеймион умолк, пытаясь взять себя в руки. Но его можно купить. Купить? Что ты хочешь сказать? Он хочет получить гнозис, Науцера. Он один из немногих. И если я ему откажу, боюсь, он обратится к багряным шпилям. Один из немногих, и как давно ты это знаешь? Некоторое время, и ты ничего не сказал. Ахкеймион, Атка, я думал, что могу на тебя положиться, как я полагался на тебя в отношении Нау. Долгая пауза, чувство вины и обвинения. Во мраке Ахкеймиону показалось, что он видит мальчика. Тот смотрел на своего учителя в страхе и ожидании. К несчастью, все вышло неудачно, признаю, сказал Науцера. Но события подтвердили мою правоту, не так ли? Я предупреждаю тебя первый и последний раз, прохрипел Ахкеймион. Ты понимаешь, как он это делает? Как долго можно вести две войны? Одну, за весь мир, вторую, с самим собой? Но я должен знать, что тебе можно доверять, что ты от меня хочешь услышать. Ты не видел его, пока не увидишь, не узнаешь, что нужно узнать. Что? То, что он единственная надежда мира. Поверь мне, он больше, чем простое знамение, и он станет гораздо сильнее, чем любой колдун. Сдержи свои страсти. Ты должен рассматривать его как орудие завета, не более и це менее. Мы должны получить его, даже ценой гнозиса. Гнозис, наш молот, наш, только подчинившись. А шпили, если Илиазар предложит ему анагог, замешательство, гнев и отчаяние, это безумие. Пророк, который ради колдовства натравит одну школу на другую. Пророк-колдун, шаман, за этими словами последовала тишина, полная бесплотной кипящей ярости, как всегда бывало в таких диалогах, словно мир всем своим весом восставал против самой их возможности. Науцера прав, это безумие. Но понимает ли он безумие поставленной перед Ахкеймионом задачи? С вежливыми словами и дипломатическими улыбками он должен обхаживать тех, кто истязал его. Более того, он должен улестить и завоевать человека, похитившего его единственную любовь. Ахкеймион подавил ярость, закипавшую в сердце. В Карасканде из его незрячих глаз выкатились две слезы. «Ладно», — отчаянно и безнадежно воскликнул Науцера. «Пусть за это с меня спустит шкуру. Открой ему малые напевы, динатарии и прочее. Обмани его пустяками и заставь думать, что выдал самые большие наши секреты. Ты так ничего и не понял, Науцера. Воина пророка нельзя обмануть. Любого человека можно обмануть, Ахкеймион, любого. А я говорил, что он человек, ты не видел его. Подобных ему нет, Науцера. Я уже устал это повторять. Так или иначе, ты должен приручить его. От этого зависит исход нашей войны. От этого все зависит. Ты должен поверить мне, Науцера. Им нельзя обладать, он. В голове Ахкеймиона вдруг всплыл неверный образ Эсменит. Он сам обладает. На холмах в изобилии паслись стада, принадлежавшие врагам, и люди бивня возрадовались, ибо голод был нестерпим. Коров они зарезали для пира, быков принесли во всесожжение жестокосердому Гилгаалу и остальным ста богам. Они набивали желудки до рвоты, затем снова бросались на еду. Они напивались до бесчувствия. Многие преклоняли колено перед знаменем круга распятия, которое реяло везде, где собирались люди. Они рыдали, глядя на изображение, и не верили тому, что случилось. Компании гуляк шатались в темноте и кричали: «Мы ярость богов!» Они обнимались, ощущая себя братьями, поскольку вместе прошли огонь. Больше не было ни ортодоксов, ни заудуньяни. Они снова стали айнрити. Канрийцы, воспользовавшись чернилами, взятыми в кианских скрипториях, рисовали на внутренней стороне локтя круги, пересеченные косым крестом. Туньеры и тиданцы коленными в огне костров ножами резали на плече три бивня, по одному за каждую великую битву, украшая себя шрамами на манер скюльвендов. Голиаты, айнаны, все покрывали свои тела разными знаками своего перерождения. Только нансурцы не разделяли общего увлечения. Рота агмундров нашла в холмах штандарт Падираджи. Его тут же принесли Саубону, а тот наградил солдат 300 кианских акали. Во дворце Фома устроили импровизированный ритуал. Князь Килхус срезал шелк с ясеневого древка и бросил на пол перед своим креслом. Он встал подошвами сандалий на изображение не то льва, не то тигра и заявил: «Все символы и священные знаки наших врагов да будут повергнуты к моим ногам». 2 дня пленники из Фаним трудились на поле битвы, складывая тела своих мертвых сородичей у стен Карасканда. Бесчисленные птицы-падальщики, коршуны и галки, аисты и огромные пустынные стервятники мешали им, заслоняя небо, словно стаи саранчи. Несмотря на обилие трупов, они дрались за добычу, словно чайки за рыбу. Люди бивня продолжали пировать, хотя многие заболели, а около 100 воинов умерли от переедания после голода, как сказали священники-врачи. Затем, на 4-й день после битвы на полях Тирты, пленников согнали в один длинный караван, раздев до нога в знак унижения. Толпу фаним нагрузили всем, что удалось награбить в лагере и на поле битвы: бочонками золота и серебра, зиумскими шелками, брусками нинсифонской стали, мазями и маслами из сингулата. Затем их кнутами и плетьми погнали через роговые врата, через весь город к Калаулу, где большая часть священного воинства встретила их насмешками и восторженным улюлюканьем. Пленных по 20 человек подводили к черному дереву Умяки, где на простом табурете восседал воин-пророк, ожидая моления о пощаде. Тех, кто падал на колени и отрекался от Фана, тащили к поджидавшим работорговцам. Тех, кто не делал этого, убивали на месте. Когда все было кончено и алое солнце легло на темные холмы, воин-пророк опустился на колени, прямо в кровь врагов. Он приказал своим людям подойти к нему и на лбу каждого кровью фаним начертал знак бивня. Даже самые суровые солдаты рыдали от восторга. Эсменит принадлежит ему. Как все ужасающие мысли, это обладало собственной волей. Она вползала в мозг и выползала из него, то удушающая, то неподвижная и холодная. Несмотря на бесконечное повторение, она походила на неотложное дело, о котором слишком поздно вспомнили. Она одновременно призывала к оружию и мрачно напоминала о том, что все тщетно. Ахкеймион не просто потерял Эсменит, он потерял ее из-за него. Это было так, словно только его душа повинна в случившемся. А факт предательства самой Эсменит был слишком огромным, чтобы его осмыслить. Старый дурак. Приезд Ахкеймиона во дворец Фома сбил с толку чиновников Заудуньяни. Они вели себя вежливо, ведь он был учителем их хозяина, но в их поведении проглядывало волнение, опасное волнение. Если бы они выказывали какие-то подозрения, Ахкеймион списал бы это волнение на счет своего колдовского ремесла, они же были религиозны и суеверны. Но их, похоже, волновал не столько он, сколько собственные мысли. Они обращались с ним, решил Ахкеймион, как с человеком, над которым они уже смеялись за глаза. А теперь он предстал перед ними как важная фигура, и они боялись собственной непочтительности. Конечно, люди уже знали, что он рогоносец. Рассказы обо всех, кто делил хлеб и мясо у костра Ксинима, уже широко разошлись в самых разных версиях. Ничего нельзя утаить, а уж история Ахкеймиона не может не стать очень популярной. Историю чародея, любившего шлюху, которая станет супругой пророка, должна передаваться из уст в уста, умножая его позор. Ожидая, пока скрытая череда посланцев и секретарей передаст его просьбу, Ахкеймион бродил по двору, пораженный невероятным масштабом происходящего. Даже без консульта и угрозы второго Армагеддона ничто уже не будет прежним. Килхус изменил мир, не так, как Аенсис или Триамис, но как Инрисиен. Ныне, осознал Ахкеймион, настал год первый, новой эры людей. Он вышел из прохладной тени портика на жаркое утреннее солнце. Несколько мгновений он стоял и присматривался, моргая, к мерцанию белого и розового мрамора. Затем его взгляд упал на земляные клумбы посреди двора. К его удивлению, они были недавно перекопаны и засажены белыми лилиями и копьевидной агавой, дикими цветами, принесенными откуда-то из-за стен. Он увидел 3 человек, наверное, просителей, как и он, тихо переговаривавшихся в дальнем углу двора. Ахкеймион поразился, как быстро все успокоилось, стало нормальным. Несколько недель назад Карасканд тонул в грязи и болезнях, а теперь все походило на ожидание аудиенции где-нибудь в Мамимне или Акнессе. Даже знамена, белые полосы шелка, развешанные по колоннаде, вызывали ощущение непрерывности, неизменности жизни. Как будто воин-пророк был всегда. Ахкеймион смотрел на стилизованное изображение Килхуса, вытканное черным на белой ткани. Его распростертые руки и ноги делили круг на 4 равных сектора. Кругораспятие. Холодный ветерок просочился со двора, и ткань всколыхнулась волной, словно под ней проползла змея. Наверное, понял Ахтиемион, рисунок начали вышивать еще до начала битвы. Кто бы это ни был, он забыл о серве. Ахтиемион отогнал воспоминания о ней, привязанной к Келхусу на кресте. Под Умяки было так темно, но ему почудилось лицо серве, запрокинутое в суровом экстазе. «Он такой, как ты рассказывал», — признался той ночью Келхус. «Цурумах, мог фарау, господин Ахтиемион». Ахтиемион резко обернулся и увидел выступившего на солнечный свет офицера в золотых и зеленых одеждах. Как все люди бивня, он был худым, хотя и не настолько истощенным, как те, кого нашли во дворце Фома. Офицер упал на колени у ног Ахтиемиона и заговорил, глядя в пол, с сильным галиотским акцентом. «Я Дун Хиарса, капитан щитоносцев сотни столпов». Когда он поднял взгляд, в его синих глазах было мало благоговения и много скрытого знания. «Он велел мне привести вас». Ахтиемион сглотнул и кивнул. «Он, чародей, последовал за офицером во мрак пропитанных благовониями коридоров. Он, воин-пророк». Мурашки побежали по коже. Во всем мире, среди бесчисленных людей, рассыпанных по бесчисленным странам, он, Анасуримбар Келхус, говорил с Богом, с Богом. Как может быть иначе, если он знает то, чего не может знать больше никто? Если он говорит то, чего не может говорить больше никто? И кто упрекнет Ахтиемиона за его недоверчивость? Словно флейту держали на ветру, а она вдруг заиграла песню. Это невероятно, это чудо. Пророк среди них. Капитан по дороге не сказал ни слова. Он шел впереди, придерживаясь той же неестественной дисциплины, что и все остальные в этом дворце. По полу были разбросаны узорчатые ковры, заглушавшие шаги. Несмотря на нервы, Ахтиемион оценил отсутствие необходимости поддерживать разговор. Никогда он не испытывал такого смятения противоречивых чувств. Ненависть к невероятному сопернику, к самозванцу, лишившему его мужества и жены. Любовь к старому другу, к ученику, который сам учил Ахтиемиона, к голосу, наполнявшему душу бесчисленными прозрениями. Страх перед будущим, страх перед хищным безумием, готовым поглотить их всех, ликование из-за мгновенного уничтожения врага, горечь, надежда и благоговение. Благоговение прежде всего. Глаза людей – это лишь пустые дырки. Никто не знал этого лучше, чем адепты Завета. Все книги, даже священные писания, тоже дырки. Но поскольку люди не могут видеть незримого, они считают, что видят все, они путают небеса и мелкие неприятности. Но Келхус был иным. Он был дверью, могучими вратами. Он пришел спасти нас. Я должен помнить об этом. Я должен цепляться за это. Капитан щитоносцев провел Ахтиемиона мимо ряда гвардейцев с каменными лицами, чьи зеленые мундиры украшал вышитый золотом знак 100 столпов, ряд вертикальных полос поверх длинной косой полосы бивня. Они вошли в резные двери красного дерева, и Ахтиемион очутился в портике просторного двора. В воздухе веял густой запах цветов. За колоннадой неподвижно сиял пропитанный солнцем фруктовый сад. Деревья, Ахтиемион подумал, что это какой-то экзотический вид яблонь, сплетали черные стволы под созвездиями распустившихся цветов, и каждый лепесток казался белым лоскутком, омоченным в крови. Над садом огромными каменными стражами возвышались дольмены, темные и необработанные, древние кирани или даже шейгика, останки давно обрушенного круга. Ахтиемион вопросительно посмотрел на капитана Хиорсу и уловил какое-то движение в гуще листьев и цветов. Он обернулся и увидел ее. Она шла под ветвями вместе с Келхусом. «Эсменит», она говорила, хотя Ахтиемион слышал лишь тень ее прежнего голоса. Она потупила глаза, внимательно рассматривая усыпанную лепестками землю у себя под ногами. Ее улыбка была полна печали и разбивала сердце, словно она с нежной признательностью отвечала на ласковое предложение. Ахтиемион осознал, что впервые видит их вдвоем. Она словно не принадлежала этому миру, казалась самоуверенной и хрупкой в своем легком бирюзовом кианском платье, прежде явно принадлежавшим одной из фавориток Падираджи. Изящная, темноглазая и смуглая, ее волосы сверкали, подобно обсидиану на золотых швах ее платья, как нильномежская императрица под руку с куниурским верховным королем. И на шее, под самым горлом, у нее висела хора, безделушка, слеза бога, чернее черного. Она была эсменит, и не была эсменит. Женщина легкого поведения исчезла, а всего остального было больше, куда больше, чем рядом с ним. Она была блистательна. Я затенял ее, понял Ахтиемион, я, дым, а она зеркало. При виде пророка капитан Хиарса пал на колени лицом вниз. Ахкеймион понял, что делает то же самое, когда уже очутился на земле. «Где же я умру в следующий раз?» – спрашивал он Эсменит в ту ночь, когда она разбила ему сердце. В Андиаминских высотах, как же он был глуп. Он заморгал, прогоняя слезы, сглотнул комок в горле. На миг ему показалось, что весь мир – это весы, и все, что он отдал, а он столько отдал, не перевесит одной единственной вещи. Почему он не может получить эту вещь? Потому что он разрушил бы ее, точно так же, как разрушил все остальное. Я ношу его ребенка. На миг их глаза встретились. Она подняла руку и тут же опустила ее, словно припомнив свою новую привязанность. Она повернулась к Килхусу, поцеловала его в щеку, затем удалилась, прикрыв глаза и поджав губы так, что сердце стыло от холода. Впервые он видел их вместе. Так что же будет, когда я умру в следующий раз? Килхус стоял перед одной из яблонь, ласково и выжидающе глядя на него. Он был облачен в белые шелковые ризы, вышитые серым растительным узором. Как всегда, рукоять его странного меча выглядывала из-за левого плеча. Он тоже носил хору, хотя из вежливости прятал ее под одеждой на груди. «Ты не должен преклонять колени в моем присутствии», — сказал Килхус, жестом подзывая Ахкеймиона. «Ты мой друг, Акка, и навсегда останешься моим другом». Ахкеймион встал. В ушах шумела кровь. Он посмотрел на тени, где скрылась Эсменит. Как же это все случилось? Когда Ахкеймион впервые встретился с Килхусом, тот мало чем отличался от бродяги, эдакое занятное приложение к Стюльвенду, которого Прейс надеялся использовать в своей борьбе с императором. Но теперь Ахкеймиону казалось, что намеки на сегодняшнее положение проявились сразу. Все удивлялись, почему Стюльвенд, да еще из утимотов, жаждет службы у Айнрити в священном воинстве. «Это из-за меня», — сказал тогда Килхус. Он открыл свое имя, Анасуримбар, и это было лишь началом. Ахкеймион подошел к нему и ощутил, что высокий рост Килхуса странным образом пугает его. Всегда ли он был так высок? Улыбнувшись, Килхус легко повел его под сень деревьев. На солнце темнел один из дольменов, в воздухе деловито жужжали пчелы. «Как поживает Ксеним?» — спросил Килхус. Ахкеймион сжал губы, сглотнул. Это вопрос почему-то обезоружил его до слез. «Я боюсь за него. Ты должен привести его, и поскорее. Мне не хватает наших трапез и споров под звездами. Мне не хватает костра, обжигающего ноги». И Ахкеймион также легко поддался старому ритму. «У тебя всегда были слишком длинные ноги». Килхус рассмеялся. Казалось, он светится вокруг хоры. «Мне нравятся твои слова». Ахкеймион усмехнулся, но следы рубцов на запястьях Килхуса убили зарождающееся веселье. Синяки на его лице, ссадины. Они пытали его, убили серви. «Да», — сказал Килхус, печально протягивая руки. Вид у него был почти растерянный. «Если бы все так быстро заживало». Эти слова вдруг пробудили гнев в душе Ахкеймиона. «Ты ведь все время видел шпионов консульта, все время, и ничего мне не сказал. Почему? Почему Эсменит?» Килхус поднял брови, вздохнул. «Время не подошло, но ты уже сам знаешь». «Знаю», — Килхус улыбнулся, поджав губы как обиженный и растерянный человек. «Теперь ты и твоя школа должны вести переговоры, а прежде могли просто схватить меня. Я скрывал от тебя шпионов-оборотней по той же причине, по какой ты скрывал меня от твоих хозяев. Но ведь ты уже знаешь», — говорили его глаза. Ахкеймион не смог придумать ответа. «Ты сказал им», — продолжал Килхус, шагая между рядами цветущих деревьев, — «сказал, и они согласились с твоим толкованием». «Каким толкованием?» «Что я больше, чем просто знамение второго Армагеддона, больше». Трепет охватил Ахкеймиона, и тело, и душу. «Они сомневаются. Я предполагал, что тебе будет трудно описать меня, заставить их понять». Ахкеймион какое-то мгновение беспомощно смотрел на него, затем опустил глаза. «Итак», — проговорил Килхус, — «какие тебе даны указания?» «Сделать вид, что я учу тебя гнозису. Я сказал им, что иначе ты обратишься к шпилям, и позаботиться». Ахкеймион замолк, облизнул губы, — «чтобы с тобой ничего не случилось». Килхус одновременно улыбнулся и нахмурился, точно как делал Ксеним, пока его не ослепили. «Значит, теперь ты мой телохранитель? У них есть причина беспокоиться, как и у тебя. Подумай, какую катастрофу ты устроил. Сотни лет консуль жировал в самом сердце трех морей, а над нами все насмехались. Они действовали безнаказанно, но теперь жирок выгорел. Они пойдут на все, чтобы возместить свои потери. На все. Были и другие убийцы. Раньше. Сейчас ставки сильно повысились. Возможно, оборотни действуют по собственной инициативе, а может быть, их направляют. Килхус несколько мгновений смотрел ему в лицо. Ты боишься, что кого-то из консульта могут направлять напрямую, что древнее имя следит за священной войной? Он кивнул. Да, Килхус ответил не сразу. По крайней мере, словами. Вместо этого и его осанка, и лицо, и пронзительный взгляд на миг выразили жесткость желания. Гнозис, произнес он наконец, дашь ли ты его мне, Атка? Он знает, какой силой будет обладать. Земля покачнулась под ногами. Если ты потребуешь, хотя я... Ахкеймион поднял взгляд на Килхуса, внезапно осознав, этот человек уже знает его ответ. Казалось, что эти пронзительные голубые глаза видят каждый шаг, каждую потаенную мысль. Для него нет неожиданностей. Да, мрачно кивнул Килхус, как только я приму гнозис, я откажусь от защиты Хоры. Именно. Поначалу у Килхуса будет только уязвимость чародея, но не его силы. Гнозис намного более, чем анагог. Это колдовство систематическое и аналитическое. Даже самые примитивные напевы требовали интенсивной подготовки, которая включала в себя состояние отрешенности. «Потому ты и должен защищать меня», — заключил Килхус. «С нынешнего мгновения ты мой визирь. Ты будешь жить здесь, во дворце Фома, в моем полном распоряжении». Слова эти прозвучали непререкаемо, как приказ Шраи, но были сказаны с таким напором и уверенностью, словно подразумевали нечто большее, как будто уступчивость Ахкеймиона, факт давний и подозрительный. Килхус не стал ждать ответа, ему не требовался ответ. «Ты можешь защитить меня, Атка?» Ахкеймион заморгал, пытаясь осознать, что же произошло. «Ты будешь жить здесь, с ней, от те древнего имени», заикаясь, пробормотал он, не уверен. «Откуда взялась эта предательская радость? Ты увидишь ее, завоюешь ее». «Нет», — ровно сказал Килхус от себя. Ахкеймион уставился на него, и на миг перед его взглядом промелькнул Науцера, вопящий от раскаленного прикосновения Микеритрига. «Если не смогу я», — выдохнул он, — «это сделает Сисватха». Килхус кивнул. Он дал Ахкеймиону знак следовать за собой, резко свернул в сторону и стал продираться сквозь переплетение ветвей, перешагивая через канавы. Ахкеймион поспешил за ним, отмахиваясь от пчел и трепещущих лепестков. Оставив позади три канавы, Килхус остановился у открытого пятачка между двумя деревьями. Ахкеймион разинул рот от ужаса. Яблоня перед Килхусом была лишена цветущих ветвей, остался только черный узловатый ствол с тремя сучьями, изогнутыми, как руки танцора. На них был растянут на ржавых цепях обнаженный шпион-оборотень. Его поза, одна рука заведена назад, другая вытянута вперед, напомнила Ахкеймиону копьеметателя. Голова свисала, длинные женственные пальцы-щупальца его лица бессильно лежали на груди. Солнце освещало демона, отбрасывая загадочные тени. «Дерево было уже мертвым», — сказал Килхус, словно бы объясняя, что начал был Ахкеймион, но осекся, когда тварь шевельнулась, подняв остатки лица. Щупальца медленно ощупывали воздух, словно конечности задыхающегося краба. Глаза без век уставились на человека в бесконечном ужасе. «Что ты узнал?» — наконец выдавил Ахкеймион. Тварь пожевала безгубым ртом. «Аха!» — издала она длинный вздох. «Чигра! Вот кто их цель!» — тихо сказал Килхус. «Беда близится, Чигра! Ты слишком поздно обнаружил нас, но кто их направляет?» — воскликнул Ахкеймион, сцепив руки перед собой. «Ты знаешь это?» — воин-пророк покачал головой. «Они обучены, и очень хорошо. Потребуются месяцы допросов, а то и больше». Ахкеймион кивнул. «Будь у них время», — понял он. Килхус смог бы выпотрошить эту тварь, овладеть ею, как он овладевал всем. Он очень тщателен, очень педантичен. Даже то, как быстро он раскрыл шпиона, тварь, созданную для обмана, показывало его неотвратимость. Он не совершает ошибок. На какое-то головокружительное мгновение злорадное бешенство овладело Ахкеймионом. Все эти годы, века, консуль держал их за дураков. Но теперь, знают ли они, чуют ли опасность, исходящую от этого человека, или недооценивают его, как и все остальные, как и сменит. Ахкеймион сглотнул. «Как бы то ни было, Килхус, ты должен окружить себя лучниками с хорами, и ты должен избегать больших строений, где бы то ни было. Ты волнуешься», — сказал Килхус, при виде этих тварей. По роще пронесся ветерок, и бесчисленные лепестки закружились в воздухе, словно на незримых нитях. Ахкеймион смотрел, как один из них опустился на лобок твари. К чему держать демона здесь, среди красоты и покоя, где он подобен раковой опухоли на коже девушки? Зачем тот, Кто сделал это создание, ничего не знал о красоте ничего. Ахкеймион выдержал взгляд Килхуса. Это волнует меня, а твоя ненависть. На мгновение ему показалось, что все, то, чем он был и чем станет, жаждет возлюбить этого богоподобного человека. Как не полюбить его, если одно его присутствие – спасение? Но Ахкеймион не мог забыть о близости Эсменит, о ее страсти. «Ненависть никуда не ушла», – ответил он, словно подстегнутая его ответом. Тварь задергалась в цепях, длинные мускулы взбугрились под сожженной солнцем кожей, цепи залязгали, затрещали черные сучья. Ахкеймион попятился, вспомнив тот ужас со Скиасом в катакомбах Андиаминских высот. Конфас спас его той ночью. Килхус не удостоил вниманием тварь, он продолжал говорить. Все люди сдаются, Акка, даже если они ищут власти, сдаваться, в их природе. И вопрос не в том, сдадутся ли они, а кому именно они сдадутся. Твое сердце Чиграя, я сожру его, как яблочко. Я не понимаю. Ахкеймион отвел глаза от демона и встретил пронзительно-голубой взгляд Килхуса. Некоторые, как люди Бивня, отдают себя, действительно отдают себя, только Богу. Их гордость оберегает тот факт, что они преклоняют колено пред тем, кого они никогда не видели и не слышали. Они могут унизить себя без страха саморазрушения. Я сожру. Ахкеймион поднял дрожащую руку, прикрываясь от солнца, чтобы увидеть лицо воина-пророка. «Бог лишь испытывает», — говорил Килхус, — «но не разрушает». «Ты сказал, некоторые», — сумел сказать наконец Ахкеймион. «А что с остальными?» Краем глаза он видел, что лицо твари собралось, как сжатый кулак. «Они подобны тебе, Акка. Они предадутся не Богу, а себе подобным, мужчине, женщине. Когда один предает себя другому, не нужно оберегать гордость. Это выше закона». Здесь нет догмата, а страх разрушения есть всегда, даже если в него и не веришь по-настоящему. Любящие ранят друг друга, унижают и бесчестят, но никогда не испытывают, Акка, если они по-настоящему любят друг друга. Тварь билась в цепях, словно зажатая в незримом гневном кулаке. Внезапно пчелы зажужжали над левой стороной его черепа. «Зачем ты мне это рассказываешь? Потому что ты цепляешься за надежду, будто она испытывает тебя». На одно безумное мгновение ему показалось, что на него огромными испытующими глазами смотрит Инрау или юный Прайс, но это не так. Ахкеймион ошеломленно заморгал глазами. «Так, значит, вот что ты хочешь сказать? Она убивает меня, ты убиваешь меня?» Тварь издавала какие-то хрюкающие звуки, словно совокуплялась. Железо скрежетало и звенело. «Я говорю, что она все еще тебя любит, а я просто взял то, что мне дали. Так верни», — рявкнул Ахкеймион. Его трясло, дыхание разрывало ему горло. «Ты забыл, Акка, любовь, как сон, любовь не добудешь силой». Это были его собственные слова. Он сказал их в ту самую ночь, когда они впервые сидели у костра вместе с Килхусом и Серви под стенами Мамимна. На Ахкеймиона тут же обрушился восторг той ночи, ощущение, что он обрел нечто ужасающее и неотвратимое. И глаза, похожие на лучистые драгоценные камни, втоптанные в грязь мира, смотрели на него поверх языков пламени, те же глаза, что взирали на него сейчас, но сейчас их разделял иной огонь. Тварь взвыла. «Было время, когда ты блуждал», — продолжал Килхус. В его голосе таились отзвуки грозы. «Было время, когда ты думал, нет смысла, есть одна любовь, нет мира, есть». И Ахкеймион услышал свой шепот. «Только она, Эсменит, блудница из Сумны». Даже сейчас его взор горел убийством. Он напускал веки и снова видел их вместе. Глаза Эсменит распахнуты от блаженства, рот открыт, спина выгнута, кожа блестит от пота. Стоит сказать слово, и все будет кончено. Стоит начать напев, и мир сгорит. Ахкеймион это знал. «Ни я, ни Эсменит не можем освободить тебя от страданий, Акка. Ты сам разрушаешь себя». Эти обезоруживающие глаза. Что-то внутри Ахкеймиона сжималось под его взглядом, заставляло сдаться. «Он не должен смотреть. О чем ты говоришь?» — вскричал Ахкеймион. Килхус стал тенью под рассеченным ветвями солнцем. Потом он повернулся к твари, корчившейся на дереве, и его лицо высветило солнце. «Вот, Акка». В его словах была пустота, словно они — пергамент, на котором Ахкеймион мог написать все, что угодно. «Вот твое испытание. Мы сдерем мясо с твоих костей». «Выла тварь, твое мясо. Ты, друс Ахкеймион, адепт завета». Когда Килхус ушел, Ахкеймион, спотыкаясь, добрел до одного из дольменов и прислонился к нему спиной. Его вырвало на траву. Затем он побежал сквозь рощу цветущих деревьев, мимо стражи у портика. Он нашел какой-то дворик в колоннах, пустую нишу. Ни о чем не думая, он забился в тень между стеной и колонной. Он обхватил себя руками за плечи, подогнул колени, но чувство защищенности не приходило. Нигде не спрячешься, нигде не скроешься. Меня считали мертвым. Откуда же они знали? Ведь он пророк. Разве не так? Как же он мог не знать? Как? Ахкеймион рассмеялся, уставившись безумными глазами на темный геометрический узор на потолке. Он провел рукой по лбу, по волосам. Безликая тварь продолжала корчиться и выть где-то в отдалении. Год первый, прошептал он. Глава 2. Карасканд, говорю вам, вина, лишь в глазах обвинителя. Такие люди знают, даже отрицая это, почему столь часто убийство служит им отпущением грехов. Истинное преступление касается не жертвы, а свидетеля. Хататиан. Проповеди. Ранняя весна, 4112 год бивня, Карасканд. Слуги и чиновники с воплями разбегались перед Наюром, который медленно шагал мимо них со своим заложником. Во дворце били тревогу, слышались крики, но никто из этих дураков не знал, что делать. Он спас их драгоценного пророка. Разве это не делало божественным и его самого? Он бы рассмеялся, если бы в его смехе не звенела сталь. Если бы они только знали. Он остановился на пересечении выложенных мрамором коридоров и встряхнул девушку, схватив ее за глотку. «Куда?» – прорычал он. Она всхлипывала и задыхалась, ее глаза, полные панического ужаса, смотрели вправо. «Это кианская рабыня, которую он похитил, больше беспокоилась о своей шкуре, чем о душе. Души Заудуньи уже отравлены дунианским ядом. Двери!» Хватая ртом воздух, крикнула девушка. «Там, там!» Ее шея удобно умещалась в его руке, как шея кошки или маленькой собаки. Это напомнило Наюру странствия его прежней жизни, когда он душил тех, кого насиловал. Но эту рабыню он не хотел. Наюр ослабил хватку и глядел, как она, спотыкаясь, побежала назад, а затем упала с задранной юбкой на черный мраморный пол. Из галереи за его спиной послышались крики. Он бросился к двери, которую указала девушка. Пинком распахнул ее. Посередине детской стояла колыбель, вырезанная из дерева, похожего на черный камень. Она была высотой ему по грудь и укрыта кисеей, что свисала с крюка, ввинченного в расписной потолок. Комнату с золотисто-коричневыми стенами заливал приглушенный свет ламп. Здесь пахло сандалом и было очень чисто. Когда Наюр двинулся к резной колыбели, все вокруг словно замерло. Его шаги не оставляли следов на ковре, где был выткан город. Огоньки светильников затрепетали, но не более того. Наюр встал так, чтобы колыбель располагалась между ним и входом в комнату, и раздвинул кисею правой рукой. Маэнгхус, белокожий, совсем маленький, тянет в рот пальчики ног, глаза пустые и плавающие, младенческие, пронзительная белизна и голубизна степи. Мой сын. Наюр протянул два пальца, посмотрел на шрамы, охватывающие предплечье. Младенец замахал ручонками, как будто случайно схватил пальцы Наюра. Его хватка была крепкой, как отцовское или дружеское пожатие в миниатюре. Вдруг его личико побагровело, сердито сморщилось. Он пустил слюни, затем захныкал. Зачем Дунянин наставил этого ребенка? Наюр не понимал, что он увидел, когда посмотрел на младенца. Какая ему польза от мальчика? Мир и душа ребенка связаны воедино, без разрыва и промежутка, без обмана, без языка. Ребенок плачет просто потому, что хочет есть. И Наюр вдруг понял, если он покинет этого ребенка, мальчик станет Эйнрити. А если он его заберет, украдет, ускачет с ним в степь, ребенок вырастет с Кюльвендом. От этой мысли у Наюра зашевелились волосы на голове, ибо здесь была магия, рок. Дитя не вечно будет плакать только от голода. Разрыв между душой и миром станет шире, и пути для выражения желаний этой души умножатся, станут бесконечными. Голод, который ныне един, расплетется на пряди похоти и надежды, завяжется в тысячи узлов страха и стыда. Мальчик будет зажмуриваться при виде поднятой карающей длани отца и вздыхать от нежного прикосновения матери. Все зависит от обстоятельств. Айнрити или Скюльвент, неважно. И вдруг, совершенно невероятно, Наюр понял, как смотрит на ребенка Дунянин. Он видит мир людей и младенцев, чьи крики сливаются в слова, языки, нации. Он видит промежуток между душой и миром, он умеет ходить тысячами путей. Вот в чем его магия, его чары. Келхус умеет закрывать этот разрыв, отвечать на плач, соединять души и их желания, как до него умел его отец, Маэнгхус. Ошеломленный Наюр смотрел на брыкающуюся фигурку, ощущал хватку крохотной ручки на своих пальцах. Он понял, что дитя его чресл одновременно было его отцом. Это его исток, а сам он, Найюрурский Ота, всего лишь одна из вероятностей. Плач, превратившийся в хор мучительных криков. Он вспомнил усадьбу в Нансурии, горевшую так ярко, что ночь вокруг казалась совсем черной. Его двоюродные братья смеялись, когда он поймал младенца на острие меча. Он отнял свой палец. Майнгхус всхлипнул и затих. «Ты чужой», — проскрежетал Найюр, поднимая покрытый шрамами кулак. «Стюльвент!» — раздался крик. Найюр обернулся и на пороге соседней комнаты увидел шлюху колдуна. Мгновение они просто смотрели друг на друга, одинаково ошеломленные. «Ты не сделаешь этого!» — вскричала женщина пронзительным от ярости голосом. Эсменит вошла в детскую, и Найюр попятился. Он не дышал, словно больше не нуждался в воздухе. «Это все, что осталось от Серви», — сказала она. Голос ее был тихим, умиротворяющим. «Все, что осталось, свидетельство ее существования. Неужели ты и это у нее отнимешь? Доказательство ее существования». Найюр в ужасе смотрел на Эсменит, затем перевел взгляд на младенца, розового на шелковых голубых пеленках. Но его имя, услышал он чей-то крик, слишком бабий, слишком бессильный, чтобы принадлежать Найюру. «Со мной что-то не так, что-то не так». Эсменит нахмурилась и хотела что-то сказать, но тут в комнату через обломки двери, высаженный Найюром, влетел первый стражник в зеле на золотом мундире сотни столпов. «Мечи в ножны!» — закричала Эсменит, когда солдаты ввалились в комнату. Караульные воззрились на нее с недоумением. «В ножны!» — повторила она. Стражники опустили мечи, хотя по-прежнему сжимали рукояти. Офицер попытался возразить, но Эсменит яростным взглядом заставила его замолчать. «Стюльвент пришел преклонить колено», — сказала она, повернув свое накрашенное лицо к Найюру, и почтить первородного сына воина-пророка. И Найюр осознал, что уже стоит на коленях перед колыбелью, а глаза его широко раскрыты, сухие и пусты. Ему казалось, что он никогда не встанет. Ксеним сидел за старым столом Ахкеймиона и слепо глядел на стену с почти осыпавшейся фреской. Кроме пронзенного копьем леопарда, чьих-то глаз и конечностей, ничего не разобрать. «Что ты делаешь?» — спросил он. Ахкеймион постарался не обращать внимания на предостерегающий тон друга. Он обращался к своим жалким пожиткам, разбросанным на кровати. «Я уже говорил тебе, Ксин, я собираю вещи, перебираюсь во дворец Фома». Эсменит всегда насмехалась над тем, как он собирается, составляя список вещей, которых всего-то было по пальцам перечесть. «Подоткни тунику», — всегда говаривала она, — «а то забудешь свои маленькие штучки». «Похотливая сука, кем еще она может быть?» «Но происпростил тебя». На сей раз Ахкеймион обратил внимание на тон маршала, и это вызвало у него гнев вместо сочувствия. «Ксеним теперь занят только одним, он пьет. Зато я не простил Прейса». «А я?» — спросил Ксеним. «А что будет со мной?» Ахкеймион поежился. «Пьяницы всегда как-то особенно произносят слово «я». Он обернулся, стараясь не забыть о том, что Ксеним — его друг, единственный друг. «Ты?» — переспросил он. «Прейс до сих пор нуждается в твоих советах, твоей мудрости. Для тебя есть место рядом с ним, но не для меня. Я не это имел в виду, Акка. Но почему я?» Ахкеймион насекся. Он понял, что на самом деле имел в виду его друг. Ксеним обвинял Ахкеймиона в том, что тот его бросает. Даже сейчас, после всего случившегося, Ксеним осмеливался обвинять его. Ахкеймион вернулся к своим жалким пожиткам, словно его жизнь и без того не была сущим безумием. «Почему бы тебе не поехать со мной?» — проговорил он и поразился неискренности собственных слов. «Мы можем поговорить с Килхусом». «Зачем я Килхусу?» «Не ему, тебе, Ксин. Тебе нужно поговорить с ним. Тебе необходимо». Ксиним сумел бесшумно выбраться из-за стола и навис над Ахкеймионом, косматый, жуткий, и не только из-за своего увечья. «Поговорить с ним», — взревел он, хватая друга за плечи и встряхивая. Ахкеймион вцепился в его руки, но они были тверды как камень. «Я умолял тебя, помнишь, я умолял тебя, а ты смотрел, как они вырывают мои проклятые глаза, мои глаза, Акка, у меня больше нет моих гребаных глаз». Ахкеймион упал на жесткий пол и отползал назад, его лицо было забрызгано слюной, могучий мужчина рухнул на колени. «Я не вижу у-у», провыл он, «мне не хватает мужества, не хватает мужества». Несколько мгновений он молча вздрагивал, затем замер. Когда Ксеним снова заговорил, голос его звучал хрипло, он необъяснимым образом изменился. То был голос прежнего Ксенима, и это ужаснуло Ахкеймиона. «Ты должен поговорить с ним обо мне, Акка, с Килхусом. У Ахкельмиона не осталось ни сил, ни надежды. Его словно притянули к полу, связав собственными кишками. Что я должен сказать ему? Первый утренний свет из-под трепещущих век. Вкус первого вздоха. Щека на подушке, онемевшая со сна. Это, и только это, связывало эсминец с той женщиной, шлюхой, какой она прежде была. Иногда она забывала. Иногда она просыпалась с прежними ощущениями. Беспокойство, струящееся по телу, духота постели, жажда плоти. Однажды ей даже послышался стук молотков в лудильной мастерской на соседней улице. Она резко поднималась, и муслиновые покрывала скользили по ее коже. Она моргала, всматривалась в героические изображения на стенах полуосвещенной комнаты и останавливала взгляд на своих рабынях, трех кианских девочках-подростках, распростершихся лицом вниз в знак покорности. Сегодня было точно так же. Растерянно прищурившись, эсминец встала и отдалась их хлопотливым рукам. Они щебетали на своем странном убаюкивающем языке и переходили на ломаный шейский только тогда, когда их тон заставлял эсминец вопросительно посмотреть на одну из них. Обычно это была Фанашила. Рабыни расчесывали волосы эсминец костяными гребнями, растирали ее ноги и руки быстрыми ладошками, затем терпеливо ждали, пока она помочится за ширмой. Потом они вели ее в ванну в соседней комнате, натирали мылом, затем маслом и массировали ей кожу. Как всегда, эсминец принимала их услуги со спокойным удивлением. Она была щедра на благодарности и радовала их выражением своего удовольствия. Эсминец знала, что они слышали все сплетни, ходившие среди рабов. Они понимали, что рабство имеет собственную иерархию и привилегии. Будучи рабынями царицы, девочки сами становились царицами для остальных слуг. Может быть, это поражало их не меньше, чем саму эсминец удивляло ее положение. Она вышла из ванной с легким головокружением, расслабленная и полная туманного ощущения легкости бытия, которое рождает только горячая вода. Рабыни одели ее, затем занялись волосами, и эсминец посмеялась над их шутками. Элли Бурулан с беспечной безжалостностью подразнивали Фанашилу, та обладала невыразимой серьезностью, делающей человека мишенью для бесконечных насмешек. «Наверное, они намекают на какого-то юношу», — подумала эсминец. Когда девушки закончили, Фанашила пошла в детскую, а Элли Бурулан, все еще хихикая, повели эсминец к туалетному столику и косметике. Такое изобилие ей и не снилось в сумне. Любуясь всеми этими кисточками, красками, пудрами, она винила себя за проснувшуюся жадность к вещам. «Я заслужила это», — думала она и ругала себя за слезы, выступающие на глазах. Элли Бурулан замолчали. «Это больше того, что можно отнять». С восхищением глядя на свое отражение, эсминец видела тот же восторг в глазах рабынь. Она была прекрасна, прекрасна, как серве, только с темными волосами. Эсминец почти поверила, что усилия множества людей, сделавших из нее эту экзотическую красавицу, стоили того. Она почти поверила, что все это – настоящее. Любовь к Келхусу цеплялась за ее душу, как воспоминание о тягостном преступлении. Эль погладила госпожу по щеке. Она была самой разумной из служанок и прежде всех замечала печаль эсминец. «Красивая», — проворковала она, устремив на хозяйку внимательный взор, как богиня. Эсминец сжала ее руку, затем потянулась к своему все еще плоскому животу. «Это настоящее». Вскоре они закончили, и Фанашила пошла за Майнгхусом и Апсарой, его кормилицей. Затем явились рабы с кухни и принесли завтрак. Эсминец позавтракала в залитом солнцем портике, между делом расспрашивая Апсару о сыне Серве. В отличие от личных рабынь эсминец Апсара вечно подсчитывала все, чем услужила своим новым хозяевам, каждый шаг, каждый ответ на вопросы, каждую выполненную работу. Иногда ее просто распирало от наглости, но она удерживалась на грани непослушания. Эсминец давно заменила бы ее, не будь кормилица так предана Майнгхусу. Апсара считала его таким же рабом, как она сама, невинным дитятей, которого надо защитить от хозяев. Пока он сосал ее грудь, она напевала ему невыразимо прекрасные песни. Апсара не скрывала, что презирает Эль, Бурулан и Фанашилу. Девушки посматривали на кормилицу со страхом, хотя Фанашила порой осмеливалась фыркать в ответ на ее замечания. После завтрака эсминец забрала Майнгхуса и вернулась к своей постели под балдахином. Некоторое время она просто сидела, держа ребенка на коленях и глядя в его бессмысленные глазки. Она улыбнулась, когда он крошечными ручонками схватился за свои крошечные ножки. «Я люблю тебя, Майнгхус», — проворковала она. Да-да-да-да-да, все равно это казалось сном. Никогда больше ты не будешь голодать, милый мой, я обещаю. Да-да-да-да-да, Майнгхус радостно заверещал от щекотки. Она рассмеялась, усмехнулась в ответ на суровый взгляд Апсары, а затем подмигнула, глянув на сияющие лица своих рабынь. «Скоро у тебя будет маленький братик, ты знаешь, или сестричка, и я назову ее Серви, как твою маму». «Да-да-да-да-да». Потом она встала и отдала ребенка Апсаре, дав понять, что сейчас уходит. Все упали на колени, исполняя утренний ритуал покорности. Девушки так, словно это их любимая игра, а Апсара, словно ее руки и ноги вязли в песке. Глядя на них, Эсменит впервые после встречи в саду подумала об Ахкеймионе. Она наткнулась на Вирджау. Он шел по коридору в свой кабинет, нагруженный множеством свитков и табличек. Пока Эсменит поднималась на возвышение, он раскладывал свои материалы. Песцы уже заняли места у ее ног, на коленях перед невысокими пюпитрами, которые так любили кианцы. Вирджау пристроил отчет на сгибе локтя и встал между ними на расстоянии нескольких шагов, прямо на дерево, вытканное на алом ковре. Прошлой ночью были задержаны двое тиданцев, они писали ортодоксальные призывы на стенах казарм Индурум. Вирджау выжидающе посмотрел на Эсменит. Песцы быстро записали его слова, и их перья замерли. «Кто они по положению?» — спросила она. «Из касты слуг».